Дорогие фанаты, после того, как мы прорекламировали в нашем последнем альбоме то, что скоро выйдет союз популярных пародий 939, пираты умудрились выпустить, причем еще задолго до выхода настоящего альбома, свою поддельную версию союза популярных пародий 939, в котором поем, естественно, не мы, а некий Владимир Нежный. Но на обложке пираты с великой радостью написали, что этот альбом делал сам Яцина Павел и студия «Красная плесень». Более наглые выходки история пиратства еще не знала. Не знала. Более того, пираты на обложку умудрились скачать информацию, взятую с сайтов «Красной плесени» в интернете, и указали телефон студии, скачанный опять же с интернета. Те, кто, не разобравшись, в чем дело, купил эту подделку, знайте, вас обманули. Вы имеете полное право вернуть эту кассету в киоск, который вам ее продал, и потребовать деньги обратно, причем в двойном размере, за моральный ущерб. А если вам не захотят вернуть деньги, то вы имеете полное право обратиться за помощью в органы правопорядка. И еще раз напоминаем, что «Красная плесень» еще никогда не выпускала «Союза 939». А то, что продается под этим названием, есть не что иное, как пиратская подделка с напетым под караоке неким Нежным, его совершенно не похожие на «Красную плесень» песнями. Чтобы не создавать дальнейшей путаницы в уже сложившейся ситуации, Яцина Павел решил назвать этот альбом, который вы держите в руках, не «Союз 939», как это было им разрекламировано ранее, а «Союз 1000». Так что, дорогие фанаты, имейте в виду, что «Красная плесень» никогда не выпускала «Союза 939», возвращайте кассеты 939-го «Союза» в те ларьки, в которых вы их приобрели, и требуйте возврата денег в двойном размере. Вы имеете на это полное право. И напоследок знайте, что настоящие альбомы из серии «Союза популярных пародий» — это «Союз 717», «Союз 828» и «Союз 1000». А следующие настоящие «Союзы» будут выходить там, где говорю я о том, что это настоящий «Союз» номер такой-то или такой-то. Вот так, дорогие мои. Ну и напоследок мы хотим выразить огромную благодарность тем, чьи присланные стихи вошли в этот легендарный альбом, а именно Туровееву Андрею, город Мариуполь, Линник Александру, город Севастополь, Барановой Елене, Санкт-Петербург, ну а остальное, как всегда, сочинял Яцина Павел и студия «Красная плесень». Ну а наш адрес тот же – 95034, Крым, город Симферополь, абонентский ящик 1039. 10:39. 10:39.